Впереди среди серого тумана закраснел круглый поплавок над сетью. «Вытащишь, Карл Уве?» — спросил дедушка. Я с бьющимся сердцем нагнулся и схватил его обеими руками. Но красный шар оказался скользким и вырвался у меня из рук. «Ты подхватывай его снизу», — сказал дедушка. «Начнем сначала. Отгреби немножко. Да, вот так». На этот раз мне удалось втащить шар на борт. Ингве втянул весла в лодку. Дедушка принялся выбирать сеть. Рыбы показались в черной глубине, как мерцающие блики, укрупняясь на глазах, проступили отчетливей, а в следующий миг перевалились через край и забились в лодке. Они были такие блестящие и чистые, с серо-коричневым или синим рисунком на спине, с желтыми глазами, розовым ртом и острыми, как бритва, плавниками и хвостами. Одну я подержал в руках, она изгибалась с такой силой, что я не поверил своим глазам, когда в следующий миг она уже неподвижно лежала у моих ног на досках настила. Дедушка терпеливо выбирал из сети запутавшихся в ней рыб и кидал по одной в таз. Всего мы наловили 20 штук. В основном сайду, но попались и одна другая треска, и несколько люров и две макрели. Когда Ингве снова взялся за весла, я вдруг услышал журчащие и плещущие звуки, как будто мчится парусная лодка, и обернулся на шум. Метрах в 30 от нас в воде двигались темные спины. Я испугался. «Что это?» — спросил Ингве, подняв лопасти весел. «Вон там». «Где?» — спросил дедушка. «А, это! Это морские свиньи. Они тут держатся уже несколько дней. Они довольно редкие животные, но иногда встречаются. Рассмотрите их хорошенько. Увидеть морскую свинью — хорошая примета, чтобы вы знали». «Это правда?» — спросил я. «Правда, правда», — сказал дедушка. Дедушка потрошил рыбу над мойкой в подвале, больше похожим на пещеру, чем на помещение в жилом доме. Бетонный пол там почти всегда был мокрый и скользкий, потолок такой низкий, что папа не мог под ним выпрямиться во весь рост, однако дедушке это никак не мешало. Он был очень маленького роста, полки вдоль стен были уставлены всевозможными вещами и инструментами, накопившимися там за долгие годы. Когда он закончил работу, и все рыбы, еще недавно трепыхавшиеся и живые, были уложены в пластиковую упаковку и убраны в морозильник, мы под моросящим дождем чистили вместе с ним сети на траве перед дровяником, пока мама не позвала нас обедать. После обеда дедушка и бабушка обычно ложились поспать. Папа, пробыв тут один день, уже не находил себе места от скуки. Он поманил меня пальцем из прихожей. «Пойдем погулять», — сказал он. Я надел сапоги и непромокаемую куртку и отправился с ним по полям. Папа шел размашистым шагом, оглядывая местность вокруг. Впереди над лесом стоял туман, за деревьями поблескивая чернело озеро. На том берегу по дороге ехал трактор. «Тебе тут нравится?» — спросил папа. «Да», — протянул я, не зная, к чему он клонит. Папа остановился. «Ты мог бы здесь жить?» «Да», — сказал я. «Возможно, когда-нибудь нам предложат взять это хозяйство на себя. Как тебе это?» «Чтобы здесь жить?» «Да, со временем это вполне может случиться». Я думал, что хозяйство перейдет к Хьяртену, но я этого не стал говорить, чтобы не портить отцу настроение. «Ну, пошли, оглядимся тут хорошенько», — сказал он и двинулся дальше. «Жить здесь? Какая неожиданная мысль! Невозможно было представить себе папу здесь, в этом доме, в окружении этих вещей. Папа ворошит сено, папа косит траву и загружает ее в силосную яму, папа раскидывает на грядках навоз, папа сидит в горнице и слушает прогноз погоды. Хотя в детстве истории для меня вообще не существовало, а существовал только настоящий миг, я смутно догадывался, что она все-таки есть». Дедушка прожил тут всю свою жизнь, и в моем представлении это накладывало на него особенный отпечаток. Если бы мне понадобилось найти предмет или понятие, отображающее дедушку целиком, я не смог бы его отыскать среди всего того, что он переделал за свою долгую жизнь. Я слишком мало о ней знал, а то, что знал, не имел возможности ни с чем сравнить, а потому для меня такой вещью был его маленький двухтактный трактор, который дедушка использовал для самых разнообразных нужд. Этот трактор воплотил в себе глубинную сущность дедушки. Красненький и немного заржавленный, он заводился ножным стартером. С одной стороны у него был рычаг передач, штырек с круглым черным набалдашником, а с другой — рычаг газа. Дедушка использовал трактор под косилку, тогда он шел сзади, а спереди на трактор монтировалось специальное устройство вроде ножниц, которое срезало траву. Он возил на нем грузы, тогда сзади к трактору крепился прицеп с зеленым сиденьем. С него дедушка управлял трактором, внезапно превращенным в подобие грузовика. Какая же радость это была, если он брал меня с собой в такую поездку, и я, сидя в кузове, отправлялся с ним за покупками в поселок Воген, например, за бочонками муравьиной кислоты или за мешками корма или химических удобрений. Наша техника ехала так медленно, что можно было идти рядом спокойным шагом, но это не имело значения. Главное было не скорость, а все остальное. Тарахтение мотора, выхлоп, густым шлейфом стелившийся за нами над дорогой, его запах такой приятный, то ощущение свободы, когда едешь в кузове, вывешиваясь через борт то с одной, то с другой стороны. Все, что возникает перед глазами, в том числе фигурка бабушки в кепке с козырьком, и предвкушение, что мы едем в лавку у причала, где швартуется бергенский паром и где можно походить с мороженым в руке, пока дедушка рассчитывается в магазине. Была у них и ручная тачка, которой пользовались, чтобы перевозить тяжести на короткое расстояние, например, доставить утром молочные бидоны к специальному молочному помосту при дороге, откуда их забирал молоковоз. Тачка была металлическая, с большими, как у велосипеда, колесами. Из других вещей, которых дома на Трумее ни у кого не водилось, были еще косы. Три больших с длинными деревянными косовищами и коротенькие, косить которыми приходилось, согнувшись в три погибели, и большой точильный камень на хозяйственном дворе, на котором их правили. Вилы с длинными тонкими зубьями, тяжеленные плоские лопаты, которыми, открыв люк, сбрасывали навоз в яму под полом коровника. Электрическая изгородь, помочиться на которую Ингве уговорил меня в то лето в первый и последний раз. Были вешала, робко толпившиеся возле всех дворов странные долговязые призраки, молчаливо просящие подаяния, которые издалека или в потемках превращались в стройные ряды собравшегося на битву войска. Большая круглая сковорода, на которой бабушка пекла свои оладьи, черная вафельница, фильтры и плоские металлические цедилки для молока и бидоны с крутыми боками и короткими безголовыми шеями. И как они до краев, наполнившись молоком, сразу затихали, прекращая свое неумолчное тарахтение и бормотание, и, очутившись рядком на тачке, важно ехали к молочному помосту, разве что изредка подскакивая и покачиваясь на ухабах, которые кое-где попадались на дороге. И самое интересное, как дедушка каждый вечер, стоя перед коровником, напевными словами созывал домой коров. «Коровушки, домой, домой», — напевал дедушка, — «коровушки, домой, домой». Как я расскажу все это дома своим друзьям, когда они спросят, где мы были и что делали на каникулах? Это невозможно себе даже представить, а потому оно так и пребудет в области невозможного. Два этих мира существовали абсолютно отдельно. Между ними пролегала глухая стена, как в моем сознании, так и в реальной действительности. За две недели в гостях чужое стало своим и привычным, а дома, когда мы вернулись после целого дня непрерывной езды, все свое и прежде привычное стало чуждым, погрузившись в воды забвения, и когда мы, съехав с моста, ведущего на Трумею, свернули на дорогу, поднимающуюся к нашему дому, и перед нами среди засохшей и побуревшей лужайки возникли его коричневые стены и красные оконные рамы, из которых на нас грустно глядели темные стекла. Дом показался мне одновременно знакомым и незнакомым, ибо, хотя глазу тут все было давно привычно, что-то в увиденном противилось такому восприятию, примерно так же, как это бывает с новыми кроссовками, которые, сверкая ненадеванной новизной, отказываются сливаться с новым своим окружением, подчеркнуто настаивая на собственной обособленности, пока через неделю-другую она не сотрется с них без следа, и они превратятся в обыкновенную пару обуви, такой же, как вся остальная. Легкий оттенок новизны, которым окрасилось восприятие родного поселка, когда мы по нему проезжали, как бы смешался с ним и не уходил еще довольно долго. Папа остановил машину и выключил мотор. Свернувшись на коленях у мамы, спал белый котенок. Все утро он пищал и мяукал у себя в переноске, а когда его, наконец, выпустили, непрестанно бегал по заднему сиденью, забирался на полочку перед задним окном, пока мама не взяла его на коленки, тогда он успокоился и заснул. Глазки у него были все красные, а под пушистой шерсткой это был крошечный щупленький комочек. В особенности меня поразила этим его головка. Когда я ее погладил и ощутил пальцами, какой крохотный у него череп и шейка совсем тонюсенькая. «Где Беляночка будет жить?» — спросил я. «Ну и имечка», — сказал папа, открыл дверцу и вышел из машины. «В подвале», — сказала мама, и, взяв одной рукой котенка, другую открыла дверцу. Папа выдвинул переднее сиденье, я вылез и встал непослушными ногами на землю. Ингве вылез с другой стороны, и мы оба вслед за папой пошли к дому. Он отпер дверь и отправился вниз в прачечную, открыл в ней окошко и, высунув в него шланг, привинтил другой конец к крану. Взяв разбрызгиватель, он вышел из дома, а мы с Ингве пошли вместе с мамой в чулан и там уложили все еще спящего котенка в корзинку на коврик, поставили рядом мисочку с водой и тарелку с кусочком колбасы из холодильника, а потом еще пластиковый лоток с песком. «Теперь закроем все двери, кроме этой», — сказала мама, «чтобы он никуда не делся, когда проснется». На лужайке заработал разбрызгиватель, разбрасывая вокруг тонкие струйки воды. Папа принялся заносить в дом багаж, а мы с Ингве и с мамой сели на кухне ужинать. Было воскресенье, магазины в поселке не работали, поэтому мама захватила с собой из Сёрбёвёга хлеб, масло и продукты для бутербродов. Мы запивали еду чаем, я с молоком и с тремя ложками сахара. Вдруг внизу в прихожей запищал котенок. Мы все трое встали и пошли на звук, он стоял на площадке перед лестницей. Увидев нас, он снова убежал в подвал. Мы пошли за ним, мама стала звать котенка. Он вдруг выскочил и, бросившись нам под ноги, взбежал по лестнице в гостиную и там спрятался. Несколько минут мы искали его и звали, пока Ингве наконец не обнаружил его. Он забился в узкую щель между шкафом и стеной, откуда его невозможно было достать, разве только если отодвинуть шкаф. Мама пошла вниз, принесла оттуда мисочки с водой и едой, поставила их около шкафа и сказала, что котенок сам выйдет, когда захочет. Когда я пришел туда на следующее утро, котенок все еще сидел за шкафом. Он выполз только к вечеру, немножко поел и снова спрятался. 3 дня он так и просидел в этом углу. Но зато, когда вылез, то уже больше не прятался. Котенок был сначала немного пуглив, но все больше и больше к нам привыкал, а через неделю уже носился по дому, играл, вскакивал к нам на колени и мурлыкал, когда его гладят. Каждый вечер он подбегал к телевизору и ловил лапкой то, что там двигалось. Особенно ему нравился футбол. Не обращая внимания на футболистов, он внимательно следил только за летающим туда и сюда мячом. Иногда заходил за телевизор посмотреть, не туда ли улетел мяч. Когда начались занятия в школе, котенок стал кашлять. Это казалось забавно, в подвале как будто кашлял человек. Незаметно и понемногу утро становились все холоднее, а однажды лужи на дороге покрылись тонкой корочкой льда, спустя несколько часов она растаяла, но все же близилась осень. Листья на деревьях у нас на склоне порыжели, при порывах ветра отрывались от ветки и, кружась, падали на землю. Мама заболела и лежала в постели, когда я уходил в школу и когда возвращался после уроков домой. Когда я заходил к ней с разговорами, она едва приподнимала голову от подушки. Тогда же заболела и Беляночка. Она почти все время лежала, не вылезая из корзинки, и кашляла. На уроках я часто думал, как она там сейчас, и, возвращаясь домой первым долгом, заглядывал к ней в чулан, только бы она поскорее выздоровела. Но случилось наоборот. Она совсем разболелась, и однажды, когда я пришел из школы и забежал к ней в каморку, застал ее не в корзинке, а в другом углу. Она лежала на бетонном полу и вся дергалась и задыхалась. Я прикоснулся к ней ладонью, но она все продолжала дергаться. «Мама, мама!» — закричал я. «Она умирает! Она сейчас умрет!» Я взбежал по лестнице и ворвался к ней в комнату. Она обернулась ко мне с сонной улыбкой. «Надо позвонить ветеринару!» — крикнул я ей. «Прямо сейчас, не откладывая!» Мама осторожно привстала с подушки. «Что там случилось?» — спросила она. «Беляночка умирает! Она там вся дергается, ей так плохо! Позвони и позови ветеринара немедленно!» «Но я не могу, Карл Уве», — сказала мама. «Ей, наверное, уже ничем не помочь, а я болею». «Позвони сейчас же!» — кричал я. «Мама! Мама, она же умирает! Как ты не понимаешь?» «Пойми же, я не могу, мне очень жаль, но это невозможно!» «Но Беляночка же умрет!» — она слабо покачала головой. «Ну, мама же!» — она вздохнула. «Она, наверное, уже была больная, когда мы ее взяли. К тому же она еще и альбинос. Альбиносы часто бывают слабенькие. Тут ничего не поделаешь, мы не можем ничего сделать». Я смотрел на нее полными слез глазами, затем хлопнул дверью и побежал в подвал. Котенок лежал на боку, царапал когтями пол и задыхался. По его тельцу пробегала судорога. Я нагнулся и погладил его. Затем выскочил из дома, сбежал по склону в лес до самого озера. Оттуда вверх по противоположному склону я плакал, не переставая. Когда впереди показался наш дом, я кинулся к нему со всех ног. Надо еще раз попробовать уговорить ее, она же не ветеринар. Откуда ей знать, можем мы или не можем? Открыв дверь, я остановился на пороге. В доме было совсем тихо, я осторожно подкрался к чулану, котенок снова лежал в корзинке. Лежал совсем неподвижно, откинув головку. «Мама!» — крикнул я. «Поди сюда!» Я взбежал по лестнице, снова отворил дверь в ее комнату. «Она лежит совсем тихо», — сказал я. «Ты не посмотришь, она не умерла? Или, может быть, выздоровела?» «А ты не мог бы подождать, когда придет папа?» — спросила она. «Он уже скоро будет». «Нет!» — ответил я. Мама посмотрела на меня долгим взглядом. «Хорошо, это я могу», — сказала она. Откинула одеяло, спустила на пол ноги, встала. Все это медленно-медленно, на ней была ночная рубашка. Волосы разлохматились, лицо казалось бледнее и словно бы мягче, чем было у нее здоровой. Одной рукой она ухватилась за шкаф. Я сбежал вниз и ждал ее возле чулана. Как-то мне вдруг не захотелось заходить туда одному. Мама нагнулась к котенку и потрогала. «Это очень печально», — сказала она, — «но она действительно умерла». Посмотрев на меня, она выпрямилась, я прижался к ней. «Теперь она хотя бы не мучается», — сказала она. «Да», — сказал я. Я уже не плакал. «Мне кажется, нам лучше подождать, когда придут папа и Ингве», — сказала она. «Как ты думаешь?» «Да», — сказал я. Так мы и сделали. Мама легла в кровать, а папа отнес котенка в угол сада. Мы шли сзади, он вырыл в земле ямку, опустил в нее котенка и закидал землей. Ни о каком кресте он не захотел и слушать. Остались две фотографии этого котенка. На одной он стоит перед телевизором, подняв лапку, хочет схватить пловца на экране. На другой он лежит на диване между мной и Ингве, на шее у него повязан голубой бантик. Кто завязал ему эту ленточку? Должно быть, мама. Она иногда делала такие вещи, я знаю, но в те месяцы, когда я это писал, в том потоке пробудившихся воспоминаний о людях и событиях, она почти полностью отсутствует, как будто ее там и не было, как будто она принадлежит к числу ложных воспоминаний, не своих, настоящих, а придуманных с чужих слов. Отчего так получилось? Уж если что и было на дне колодца, в который кануло мое детство, так это она, мама, моя мамочка. Это она готовила всем нам еду, и вокруг нее мы каждый вечер собирались на кухне. Это она покупала нам одежду, вязала или шила сама. Она штопала ее и ставила заплаты на порванные вещи. Это она спешила на помощь с пластырем для содранных коленок, когда мы падали, и она отвозила меня в больницу со сломанной ключицей и водила к врачу, когда я подхватил совершенно негероическую чесотку. Это она сходила с ума от страха, когда одна девушка умерла от менингита, а тут я, как раз застудив шею, не мог ее повернуть. Она запихала меня в автомобиль и, отчаянно выжимая газ, застывшим в глазах ужасом помчала в Кокеплассен. Это она читала нам вслух, мыла нам голову в ванне. Она заранее выкладывала на кровати пижамы. Это она возила нас после школы на футбольные тренировки. Она ходила на родительские собрания. Она сидела в зале среди родителей на торжественном выпускном собрании и снимала нас на фотоаппарат. И она же потом наклеивала эти снимки в альбом. Это она пекла торты на наши дни рождения и торты на Рождество, а на Масленицу булочки. Она делала для нас все, что делают матери для своих сыновей. Когда я лежал в кровати больной и горел в жару, это она приходила ко мне с холодным компрессом и укладывала его мне на лоб. Она мерила мне температуру, вставляя градусник в попу. Она приносила воды, соку, печенье. Она вставала по ночам и заходила в ночной рубашке, чтобы посмотреть, как я себя чувствую. Она всегда была рядом, и я это знаю, но не могу припомнить. У меня не осталось воспоминаний, как она мне читала вслух. Не помню ни одного раза, как она заклеивала мне пластырем коленку или как она сидела на торжественном вечере в честь окончания школы. Отчего так? Она спасла меня, потому что, если бы не она, я рос бы один с папой, и в этом случае я рано или поздно покончил бы с собой тем или иным способом. Но рядом была мама, уравновешивая своим присутствием мрачную тень отца, и вот я живу. И если живу безрадостно, это уже не имеет отношения к ее уравновешивающему влиянию в детстве. Я живу, у меня свои дети, и ради них стараюсь сделать так, чтобы они не боялись родного отца. И у них нет этого страха, я это знаю. Когда я захожу к ним в комнату, они не сжимаются от страха, не опускают глаза в пол, не пытаются ушмыгнуть при первой возможности. Нет, когда они на меня смотрят, то взгляд у них бывает безразличный, регистрирующий происходящее, и я только рад, что они не обращают на меня внимания. Глядя на них, я радуюсь, что мое присутствие для них – нечто само собой разумеющееся. Если к 40 годам они вообще забудут о том, что я был рядом с ними, я буду только рад и приму это со смиренной благодарностью. Папа и сам знал, как все обстоит между нами. Он никогда не обманывался насчет своего характера. Как-то вечером в начале 80-х он сам признался в разговоре с Прест Бакмо, что мама спасла его сыновей. Вопрос лишь, достаточно ли она сделала. Вопрос, не ее ли вина, что мы столько лет жили, оставленные на произвол человека, который вселил в нас такой глубокий страх, что мы испытывали его постоянно и ежеминутно. Вопрос в том, достаточно ли быть лишь противовесом тьме. Выбор был за нею, она осталась с ним, и, вероятно, у нее имелись на то свои причины. То же самое можно сказать и о нем. Он тоже сделал свой выбор и тоже остался. На протяжении всех 70-х и в начале 80-х они и так и жили в Тюбаккене, бок о бок в одном доме, с двумя детьми, двумя машинами и двумя работами. У каждого была своя жизнь вне домашних стен, своя жизнь в доме, как она виделась ей и ему, и та семейная жизнь, какой она виделась нам. Мы, дети, словно собаки в людской толпе, чье внимание занято только другими собаками и тем, что интересно собаке, не улавливали всего, что там творится у нас над головами. Что представляют собой папа вне дома, я смутно догадывался, кое-что доходило даже до меня, но осмыслить этого я не мог. Он всегда был хорошо одет, это я замечал, но осознал только уже взрослым, когда, встретив некоторых из его бывших учеников, смог представить себе папу в роли учителя. Молодой, стройный, хорошо одетый, он выходит из своей осконы, уверенной походкой идет в учительскую, кладет портфель с бумагами, наливает себе чашечку кофе, обменивается несколькими фразами с другими учителями и со звонком отправляется на урок, снимает и вешает на спинку стула вельветовый пиджак, обводит взглядом класс, который в молчании смотрит на него. У него была черная ухоженная борода, яркие голубые глаза, красивое лицо. Ученики в классе боялись его, он был строг и не терпел никаких глупостей. Ученицы влюблялись в него, потому что он был молод, обаятелен, совсем не похож на большинство других учителей. Он любил учительскую работу и обладал педагогическим талантом. Ученики слушали, как зачарованные, когда он рассказывал о чем-то таком, что увлекало его самого. Любимым его писателем был Обстфеллер. Но он также ценил Кинка, а из современных авторов – Бьёрнебу. В общении с коллегами он был корректен, но всегда держал дистанцию. Дистанция обозначалась манерой одеваться. Многие другие учителя могли прийти в школу в рубахе и джинсах или месяцами ходить в одном и том же костюме. Дистанция выражалась в деловом тоне общения. Дистанцию создавали жесты, манера держаться, весь настрой, который излучала его личность. Он всегда знал о других больше, чем они о нем. Это было его жизненное правило, которое распространялось на всех, даже родителей и братьев, а может быть, на них в первую очередь.